Часть пятая. Январь. Глава 30. Джози стояла среди небольшой группы людей, собравшихся в Бристоле неподалеку от того места, где прошло детство Макса. Ее каблуки утопали в сырой траве, дыхание превращалось в облачко пара. Слезы жгли глаза, текли по лицу, но под холодным ветром быстро высыхали. Она вслушивалась в слова священника, говорившего о том, как его будет не хватать, как много он для нас всех значил и как трагически рано ушел из жизни. Трагически рано. При этих словах у Джози перехватило дыхание, и Бия подхватила ее под руку слева, а Хелен придвинулась ближе справа, положив руку ей на плечо. Мэма не было. Она хотела бы присутствовать, но по-прежнему лежала в больнице. Острая боль пронзила Джози насквозь. И ее тут быть не должно было. И его, лежащего в гробу и уходящего под землю, где никто его больше не увидит. Она не увидит больше его полуулыбки, не возьмет за руку, не положит голову ему на плечо. Это неправильно. Это несправедливо. Несправедливо, что он ушел из жизни, что его забрали у нее. Несправедливо, что он не рассказал ей об этом, что он с самого начала знал, что у них нет будущего. Она вздохнула медленно и глубоко, стараясь справиться с эмоциями. Неправильно злиться на него. Не в этот день. Похороны закончились. Люди стали расходиться. И Джози заметила Эйрин. Эйрин, которая, как выяснилось, не была девушкой Макса. По крайней мере, этот последний год. Ее голубые глаза покраснели от слез. Лицо было бледное, губы плотно сжаты. Точно она сдерживала себя. Но Эйрин улыбалась неуверенной дрожащей улыбкой, направляясь к Джози. И той на мгновение захотелось повернуться и бежать прочь со всех ног, потому что она не была уверена, что выдержит, что в состоянии разговаривать с теми, кто знал Макса, потому что тогда его уход станет окончательным и неоспоримым фактом. Бия сильнее стиснула ее руку, но Джози тряхнула головой и прошептала. «Я в порядке. Сейчас догоню тебя, хорошо?» Бия помедлила, а Хелен пробормотала. «Ты уверена, дорогая?» А Эрин между тем подошла к ним вплотную. Ее шикарные светлые волосы были стянуты сегодня в аккуратный узел. Джози кивнула. И Бия с Хелен ушли без дальнейших разговоров. Джози была рада этому. Момент принадлежал тем, кто знал Макса. По-настоящему знал его. «Как ты?» — тихо спросила Джози. «Сама знаешь», — пожала плечами Эйрин. Они посмотрели друг на друга, и Джози покачала головой. «Я пытаюсь подобрать правильные слова, но не могу». «Не думаю, что такие слова существуют». В глазах Эйрин блестели слезы, и Джози чувствовала, что ее глаза тоже наполняются слезами. Обе отвернулись. И Джози подумалась, что Эйрин, как и она, пытается взять себя в руки. «Я так любила его», — выдохнула Эйрин, глядя себе под ноги, где в мягкой земле увязали ее каблуки. У Джози болезненно стиснуло горло. «Я тоже». Эйрин кивнула, снова встретившись с ней взглядом. «Знаю. Я видела это в Эдинбурге». Джози помолчала. «Я не хотела. Тогда я думала, что вы вместе». «Я знаю», — снова сказала Эйрин. «Это было не так», — добавила она, Но сейчас, я полагаю, ты все поняла. Поэтому, говоря, что любила его, я просто имела в виду... «Ты ничего не должна объяснять», — прошептала Джози. Она знала, каково Эрин. Если Эрин поняла, что чувствовала Джози по отношению к Максу, то и другое было правдой. Они любили друг друга. И то, что романтическая любовь прошла, ничего не меняло. «Но он не мешал тебе заблуждаться», — тихо произнесла Эрин. «Я понимала, что он делает, стараясь спрятаться за моей спиной. И пыталась заставить его сказать правду, но он... Думаю, он не отважился, потому что не знал, как это повлияет на твое отношение к нему». Джози вдруг вспомнилась, как Эрин и Макс стояли у кофейни в Эдинбурге. «Ну что, ты ей сказал?» «Не торопи, Эрин, это не так просто». Джози закрыла глаза, чтобы не так жгло. А когда открыла, почувствовала, что они увлажнились от слез. Эрин шагнула ближе и, взяв ее руку в свои, стиснула. «Мне жаль, что он не сказал тебе раньше». При этих словах в Джози стала закипать горечь. Он все утаил от нее. Он позволил ей в него влюбиться. Но какая-то ее часть сопротивлялась этому. И Джози знала, что спустя время, когда горе уляжется, когда она переживет невозможность этих нескольких недель, эта часть останется, и в ней будет радость. Радость от того, что встретила его, узнала и полюбила. Если бы Макс сказал ей при первой встрече, когда еще не оправился от страшного известия, в тот день, когда она сбила его на велосипеде, посмела бы она влюбиться в него? Едва ли. Она не отважилась бы и упустила бы то, что оказалось способно изменить ее жизнь. Поэтому сейчас она покачала головой. Я понимаю, почему он этого не сделал. Это было не совсем прощение. Оно придет позднее. Это было понимание. И это было начало. Эрин посмотрела поверх плеча Джози, и та, повернувшись, увидела сестру Макса, Хлою, с которой познакомилась в Нью-Йорке. Она направлялась к Джози и Эрин, совсем не похожая на Макса, с короткими темными волосами, обрамлявшими привлекательное лицо. Но когда Хлоя, подойдя к ним, улыбнулась сквозь слезы, Джози увидела у нее то же самое мягкое выражение, какое появлялось на лице у Макса. Комок подкатил к горлу, и на мгновение стало невозможно дышать. Где-то чирикали птицы. Им было невдомёк, что произошло. И сигнал, проезжающий вдалеке машины, резанул слух Джози, напомнив о том, что мир существует и продолжает жить дальше. Эрин и Хлоя улыбнулись друг другу. Это было сродни обоюдному пониманию. «Еще увидимся, Джози», — сказала Эрин, легонько касаясь ее плеча на прощание. «Я надеюсь», — ответила Джози и не кривила душой. Хлоя посмотрела вслед Эрин, а затем повернулась к Джози. «Я рада, что ты пришла». «Его сестра», — подумала Джози. Что она могла сказать его сестре? Его малышке, как он однажды назвал Хлою. «Мне так жаль, что...» Но Хлоя покачала головой, словно бы и так знала, что именно Джози собиралась сказать. Что ей жаль, что в свои последние минуты Макс был не с ней. Что она забрала его у них, хотя на самом деле ей не было жаль, потому что она эгоистично хотела, чтобы эти мгновения принадлежали ей. Эти и те мгновения, которые уже никогда не будут ей принадлежать. «Он хотел быть с тобой», — тихо сказала Хлоя. Она оглянулась через плечо, подзывая кого-то. Затем вздохнула, расправив плечи, и снова взглянула в лицо Джози. К ним подошли еще двое. Женщина с такими же, как у Макса, каштановыми волосами, и мужчина, лицом похожий на Хлою, но более крепкого телосложения. Родители Макса. Джози прерывисто вздохнула. «Джози», — сказала Хлоя, — «это Валери и Роджер, мои родители». Глядя в глаза Валери, Джози почувствовала, как у нее задрожал подбородок. Это были глаза Макса, хотя взгляд их был чуть мягче. «Мои глубочайшие соболезнования в связи с постигшей вас утратой», — сказала она, правда, не таким твердым голосом, как хотелось бы. Валери покачала головой и, подойдя ближе, взяла руку Джози в свои. «Это наша утрата», — твердо сказала она с чуть слышным американским акцентом. «Раз вы были девушкой Макса, значит, это наша общая утрата». Джози кивнула и почувствовала, как слезы, которые все время были где-то рядом, подступают снова. Она разговаривала с родителями Макса столько, сколько было возможно, и напоследок пообещала оставаться на связи. После ухода родителей Хлоя немного задержалась, принимая соболезнования от друзей и родственников. «А ты по-прежнему фотографируешь?» «Да», — Джози заправила за ухо прядь волос. «Я окончила курсы». Ей представлялось неправильным говорить об обычных, даже обыденных вещах перед лицом случившегося. Хлоя как-то по птичьей склонила голову. «Я знаю, Макс мне говорил». «Правда?» Джози невольно чуточку улыбнулась. Она кивнула. «Он и про Ботсвану мне рассказал. Джеффри проговорился», — добавила она в ответ на вопросительный взгляд Джози. «Брат отлично умел вытаскивать из людей информацию». Улыбка на ее лице дрогнула, но не пропала. Кто-то окликнул ее по имени. Высокий, мускулистый и сильно загорелый мужчина. И Хлоя кивнула ему через плечо. «Мне пора. Надо, так сказать, совершить обход». Она выдохнула, тряхнула волосами, и в ее карих глазах плеснули слезы. «Прости», — проговорила она, и Джози помотала головой. «Не буду тебя задерживать», — пробормотала Джози, замечая, что Биа уже направляется к ней, точно почувствовав, что Джози вот-вот останется одна, точно зная, что, оставшись одна, она может сорваться. Хлоя схватила Джози за руку, прежде чем та успела сделать шаг. «Я вот что хотела сказать. Не знаю, станет ли тебе от этого легче, но он надеялся, что ты согласишься». «На что?» — не поняла Джози. «На Ботсвану», — сказала Хлоя. «Он надеялся, что ты согласишься поехать туда». Она помолчала, затем улыбнулась, и взгляд ее на мгновение стал мечтательным. Потом она снова посмотрела на Джози, и ее глаза светились радостью. «Он считал, что тогда ты поймешь, какая ты одаренная», —